Этичное предпочтение. В некоторых товарных категориях агрессивное продвижение самого себя выглядит не совсем корректным. Больницы и частные клиники, к примеру, вряд ли согласятся на переквалификацию своего медперсонала в торговых работников. Однако сами пациенты не настолько образованы, чтобы разбираться в тонкостях медицины. Многим сложно даже сделать выбор между Mercedes и Lexus. Так как же преодолеть тиранию выбора и найти подходящего профессионала, который сможет дать достоверную оценку? Здесь снова вступает в силу принцип мнения других людей. Причем в данной ситуации он действует сильнее обычного. Специалист по этике Рэнди Коэн описал лучший способ достижения прекрасной цели, коей является помощь пациентам в выборе врача. Его рецепт: объекты медицинского характера могут оценивать нейтральные стороны, вроде оценок колледжей от Barron's. Или можно составить справочник на основе мнений больничных пациентов, как у Загад. В обоих случаях врачи смогут избежать этически неловкой ситуации.